священномученик Исаакий. Годы жизни 1865-1938. Священномученик Исаакий, в миру Иван Николаевич Бобриков, родился в селе Остров Орловской губернии в крестьянской семье. В 1884 году он пришел в Оптину пустынь. В 1898 был пострижен в мантию, через 3 месяца посвящен в иеродиакона и вскоре в иеромонаха. В 1913 году братия избрала иеромонаха Исаакия настоятелем монастыря. В 1917 году он принял участие во Всероссийском церковном соборе. В 1923 году, после закрытия Оптиной, архимандрит Исаакий с братией поселились в Козельске, где служили в местной церкви. В 1929 году все они были арестованы и сосланы, архимандрит Исаакий, в город Белев Тульской области. В 1932 году его арестовали вторично, и через 5 лет он принял мученическую кончину. Когда во время допросов ему предлагали компромисс, он отвечал: «От креста своего не побегу».